О, первый ландыш, из-под снега ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Как первый луч весенний ярок, какие в нем не сходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны. Так дева в первый раз вздыхает, о чем неясно ей самой, и робкий вздох благоухает избытком жизни молодой. Печальная береза.